что неудивительно, учитывая ее незаурядные способности. Рогне не стал задавать лишних вопросов и двинулся вслед за девушками, которые выбрали петляние по небольшим проулкам вместо многолюдных проспектов. Так, спустя практически 40 минут, шестеро молодых людей вышли к торговой улице, обойти которую не представлялось возможным. Второй по величине городской проспект заканчивался прямо у стен академии. По обе стороны от широкой, 20-метровой дороги располагались всевозможные лавки и небольшие магазинчики, в основном представляющие из себя места сбыта крупных торговых организаций. Многие боролись за возможность выставлять свой товар здесь, так как ученики залов ИССы всегда ходили при деньгах и постоянно нуждались в продукции всевозможного рода. Сделав вид, будто они просто прогуливаются, беглецы вышли на оживленную улицу и направились к золотым воротам академии, находившейся в каких-то 500 метров вдали. От шага к шагу гигантские врата приближались. Никто не замечал группу подростков, занимаясь своими делами, как вдруг, возле одной из лавок, где бездомный сидел и выпрашивал милостыню, раздался гневный возглас: «Убийца! Этот маленький ублюдок, убийца!» Тыча в сторону Рогне, бродяга продолжал кричать, привлекая внимание множества людей. К несчастью для него, стражники не дежурили возле залов ИССы, ибо это место было суверенным, несмотря на местонахождение практически в самом центре города. «Используй свои силы и заткни его, нам не нужны проблемы». Тихий шепот Рогне должен был заставить Элин действовать, однако она не пошевелила и пальцем. «Я не могу использовать способности до прохождения врат. Если сделаю это, мы умрем раньше, чем войдем в академию, так что со своими проблемами разбирайся сам». На самом ли деле девушка не могла использовать способности, или просто не хотела помогать навязчивому юноше, уже было неважно. Перед Рогнеколом встала задача любыми способами добраться до стен академии, иначе его ожидала смертная казнь. Благо контингент покупателей здесь был представлен мастерами ауры, которых человеческие жизни заботили мало, зато развлечения они любили. И сейчас явно назревало нечто интересное. Под перекрестным огнем взглядов Рогне выдвинулся вперед навстречу бездомному. В то же время с разных концов улицы начали сбегаться другие бродяги. Пятеро потенциальных противников не заставили юношу замедлить шаг, но он все же слегка сменил направление. Подойдя к лавке со свежим мясом различных зверей, непринужденным движением Рогне выбил разделочный нож из рук ошеломленного продавца. «Одолжу ненадолго». Не успел жирный мясник возмутиться, как фигура грубияна уже унеслась в сторону бродяг. Всего пара секунд, и вот ледяной росчерк разделочного инструмента отсек кисть крикливого недоумка, выставившего правую руку на защиту головы. Идеальный разрез не задел кости, что требовало невероятной сноровки. Хозяин мясной лавки посчитал случившееся удачей, но дальнейшие события заставили того изменить мнение. Завораживающим отблеском света, нож начал сплетать в воздухе узоры, вскоре окрашивающиеся кровью бродяг, которые с каждым движением юноши лишались конечностей. Жалобные крики должны были разорвать воцарившуюся в округе тишину, вот только лезвие, вспарывающее немытые шеи, оказалось идеальным способом превратить вопли в булькающее кряхтение. Спустя несколько мгновений пятеро бездомных по кусочкам разложились на кровавом пяточке, при этом места разрезов были столь идеальными и ровными, что становилось жутко. Никогда прежде мясник не сталкивался с подобными навыками, а это была именно техника, не голая сила. Хоть движения молодого человека и сливались в размытые росчерки из-за высокой скорости, они все еще находились в диапазоне человеческих возможностей. Иными словами, юноша обладал пугающими навыками владения холодным оружием. Впечатляет. Для простого человека ты весьма неплох. Аплодисменты, раздающиеся стальным перезвоном, оповестили разумных о прибытии облаченного в латы рыцаря. Он стоял прямо посреди дороги, преграждая путь к воротам академии, при этом вокруг молодого вояки развивались прозрачные полосы энергии, видимые лишь из-за небольшого искажения воздуха. Это лидер того отряда, что явился по душу Миры. Похоже, он мастер ауры, пусть только на стадии формирования один, это уже намного превосходит человеческие возможности. Примечание от автора. Рядом со стадиями развития, в скобочках будет указан их порядковый номер в градации развития мастеров ауры. Глава 8. Бой с мастером ауры. Встреча с мастером ауры была самым отвратным из всех возможных неприятностей. Да, молодой офицер гвардии находился на стадии формирования 1, что считалось самым начальным уровнем мастерства, Однако простому смертному противостоять подобной силе не представлялось возможным. Сестры разбирались в уровнях сил, а потому не тешили пустых надежд, с хмурым видом следя за блюстителем закона, который, впрочем, не обращал на них никакого внимания. Страж интересовался лишь юношей, продемонстрировавшим потрясающие навыки владения самым обычным разделочным ножом. Нужно понять, как он использует свою ауру. Рогни сосредоточился. Как говорил ему дедушка, мастера могут использовать ауру для слияния абсолютно с чем угодно. Некоторые подчиняют стихии, другие повелевают животными, третьи используют связь с такими эфемерными понятиями, как время и пространство. Вариации применения, бесконечное количество, на самом деле их столько же, сколько творений находится в пределах Вселенной, поэтому угадать, как именно мастер использует ауру, практически невозможно, но не для нас. Под заинтригованными взглядами сторонних наблюдателей меч сам выпорхнул из ножен гвардейца. Он словно живой направился острием в сторону Рогни, но неожиданно замер, и вновь вернулся к хозяину. «Можешь атаковать, я буду сражаться с тобой как человек». Офицер пестрил уверенностью в своих силах, и не стал использовать ауру, отчего в Рогни начал разгораться гнев. «Хочешь покрасоваться? И чем же? Начальной стадии формирования 1, или навыками фехтования? Все упомянутые настолько ничтожно предо мной, что хочется плюнуть тебе в лицо, впрочем, ничего же не мешает мне это сделать прямо сейчас». Резкий рывок вперед выбросил Рогни навстречу противнику. Заметив на дороге небольшую, деревянную куклу, которую обронил ребенок одного из покупателей, юноша пинком отправил ее прямиком в лицо наглеца, но тот лишь небрежно отмахнулся, чтобы через секунду встретиться взглядами с подростком. Широкий замах разогнал разделочный нож до огромной скорости, отчего вертикальный удар обязался располовинить череп гвардейца, но тот не паниковал. Изящным движением офицер расположил клинок таким образом, чтобы противник сам отрубил себе руку, нанося удар, однако в самый последний момент Рогни отпустил нож и нырнул в ноги блюстителю закона. Через мгновение, облаченное в латы тело, с силой впечатали в каменную брусчатку, и не успел офицер опомниться, как его бок пронзила острая боль. Еще в полете Рогни успел вытащить кинжал с поясной перевязи противника и вогнать его в правый бок одоспешенного воина. Рывок клинка на себя расширил рану, однако сделать ее фатальной помешали края пластинчатой брони. Ублюдок. Побледневший гвардеец попытался ударить оседлавшего его юношу, однако выброшенная рука тут же оказалась в захвате, после чего была подмята Рогни под колено. Вытащив кинжал из раны, юноша попытался вонзить острие в глазницу, однако свободной рукой рыцарь сумел перехватить собственное оружие, при этом пропустив несколько ударов кулаком в лицо. «Я умру, он убьет меня». Панические мысли заставили гвардейца высвободить ауру, которая подхватила отлетевший после падения меч, и вознесла его над юношей. Сверху. Предупредительный окрик мира не открыл для Рогни ничего удивительного. Краем глаза он видел, как меч взлетел в воздух, поэтому ожидал удара оттуда. Слегка отклонившись в сторону, юноша позволил острию пройти рядом с головой, но до того, как оно успело затормозить перед лицом рыцаря, Рогни голой рукой перехватил лезвие и силой потянул его вниз. С негромким звуком проколотой плоти, меч вонзился в раскрытый для крика рот хозяина. Смерть наступила мгновенно. «Бежим до ворот». Праздновать победу у юноши не нашлось времени, и как только он разобрался с противником, тут же побежал в сторону золотых створок, где с улыбками на лицах стражи залов истцы наблюдали за происходящим. Окружающие также не собирались вмешиваться. Некоторые лишь поморщились при виде расплывающейся лужи крови, в центре которой лежал бездыханный гвардеец, но в остальном недовольных не было. Так уж сложились устои данного мира, да и чего уж греха таить, 99% обитаемых планет во Вселенной. Сестры, с трудом отошедшие от шока, последовали за Рогни. Они не могли поверить в увиденное. Простой человек победил мастера ауры, причем за жалкие секунды. «Расскажи, кто подобное?» Тут же был бы послан на всех возможных языках куда подальше, придумывать более правдоподобную историю. Он точно необычный бездомный. С такими навыками люди просто не могут не иметь положения. Выводы девушек, касательно общего знакомца, в основном сводились к одному: они заподозрили за юношей тайну. Вскоре граница золотых ворот осталась позади, а стражники на входе, находящиеся на пике стадии формирования 1, не имели никаких намерений останавливать убийцу и его спутниц. Для мастеров ауры законы государств значили мало, Они уважали только друг друга, и никого больше, а талантливый юноша мог стать кем-то действительно впечатляющим. Рад приветствовать вас в залах ИСы. Позвольте спросить, вы желаете воспользоваться услугами мастеров, или же хотите обучаться здесь? Словно фантом, перед шестью молодыми людьми возник 40-летний мужчина, с небольшой щетиной и серыми глазами. Он выглядел довольно недружелюбно, но учтивая речь разнилась с внешним видом. Роль дипломата взяла на себя Элин, вышедшая вперед. «Здравствуйте, уважаемый мастер, мы хотели бы пройти тест на выявление ауры и поступить в один из залов ИСы. Вот, здесь 180 золотых монет, плата за шестерых». Глава 9. Олесфил. «Ну, разумеется, я лично проведу выявление столь интересным студентам». Один из преподавателей академии не спускал взгляда с Рогне, который не особо радовался подобному вниманию. «Чего уставился, я не из этих, так что на пестик к пестику можешь не рассчитывать. Проявление уважения к сильным – основа основ в этикете мастеров, однако юноша, казалось, родился на горе, где коммуницировать-то получалось только с горными козлами, да и то лоб в лоб. По крайней мере, на этом варианте остановились обескураженные девушки, в чьих головах билась всего одна мысль – сумасшедший. На самом же деле Рогни обучался своеобразным правилам этикета, однако они были неприменимы ко всем, кроме семьи. Остальных разумных он ни во что не ставил еще с младенчества, из-за чего часто оказывался в окололетальных неприятностях, но ни тогда, ни сейчас юноша не задумывался об изменении темперамента. Как говорил дедушка, не бывает сильных противников, есть лишь слабый ты, с которым нужно что-то сделать. Хорошо, хорошо, идемте со мной. Тесты не займут много времени. Удивительно, но преподаватель отреагировал совершенно спокойно, чем обескуражил не только девушек, но и стражей. Что это с господином Гансом сегодня? Он за косой взгляд может назначить сотню ударов стальной плетью. Думаю, потенциал того парня сильно заинтересовал его. Возможно, в этом году появится еще один гений в зале зверя. Тогда понятно, господин Ганс хочет завербовать мальца к себе. Остальные залы еще сильнее отдалятся от сильнейшего пути владычицы ИСы. Краем уха шестеро молодых людей слушали разговор охранников, на который Рогни отреагировал легкой усмешкой. Попасть в один из основных потоков мастеров с запечатанной аурой? Что за бред? Нужно будет позже повырывать этим болтунам языки и потасовывать их туда, где им место. Как бы ни отрицал этого юноша, он переживал по поводу утраты сил, а точнее, невозможности их использовать, ведь это невыносимо отдаляло его от цели. По очереди вступите в центр подмывыявления. Посреди кампуса, где по своим делам мельтешили ученики и преподаватели, находилась странная установка, похожая на спаянные крест-накрест арки, на самой вершине которых парил шар белого света. Она привлекала внимание неискушенного наблюдателя. Тем не менее, девушки не стали следовать наставлениям преподавателя и сразу же обратились к стоявшей неподалеку женщине в зеленой мантии. «Вы ведь госпожа Ксерта, глава зала интриг разума, у нас с сестрами уже пробуждены колодцы ауры, можем ли мы поступить к вам?» Колодцы, о которых говорила Элин, являлись местом накопления и генерирующим органом ауры. Арка с белым светлячком просвечивала организм и выявляла колодец, открывая его у тех, кто еще не стал мастером. Как оказалось, не только брюнетка обладала силой, но и ее сестры, отчего на душе у Рогни начали закрадываться серьезные сомнения по поводу их происхождения. 5 сестер с пробужденными аурами в мире 7-го порядка. На такую производительность способны разве что родословные с уникальными наследственными чертами. Кто же они на самом деле? Преподавательница также стояла в смятении, но вскоре она кивнула и попросила продемонстрировать силы для того, чтобы узнать, соответствуют ли они минимальным требованиям. Девушки закрыли глаза, после секунды затишья их ауры взбунтовались и начали распространяться вокруг. Каждая из сестер находилась на приличном расстоянии друг от друга, но расширяющиеся, бледно-зеленые купола соприкасались между собой. 9 метров, 8 метров, да 10 метров. Ошарашенные ученики и преподаватели с неверием взирали на происходящее. Дело в том, что для определения таланта использовали простую систему оценки. Она заключалась в измерении радиуса распространения ауры при начальном этапе развития, а то, что девушки находились на стадии формирования 1, не подлежало сомнению. В мире 7-го порядка 10 метров неуплотненной ауры – пугающий результат, означающий, что разумный способен достичь максимального уровня развития, преодолев 3 фазы мира. Если же этот потенциал превышает 10 метров, существо может даже прорваться в мир более высокого порядка. Когда пробуждался мой колодец, результат составлял 75 метров, семикратно уплотненной ауры. Если перевести это на местные стандарты, то получится 525 метров. Абсолютно нереальная цифра для большинства миров. Еще в младенчестве я мог бы уничтожить эту планету, даже не осознавая этого, но сейчас я бессилен. Посетовав на нелегкую судьбу, Рагни продолжил смотреть на представление. Мисс Ксерта, глава зала интриг разума, словно опомнившись от наваждения, подбежала к сестрам. Вы ведь? Нет, невозможно. В ту ночь весь дом Алесфил был уничтожен, как могли выжить его потомки? Казалось, женщина знала намного больше, чем все остальные, но как только она произнесла слово Алесфил, и ученики, и преподаватели встали в оцепенении. Единственным, кто не понимал, что к чему, оказался Рагни. Ведь он в мире Фалинар находился ровно 8 дней. За столь короткий срок попросту невозможно узнать обо всем, тем более, юноша никогда не интересовался благородными домами. Немедленно, закройте ворота Академии. Приставьте к сестрам охрану и проверяйте каждого студента, который попробует приблизиться к ним. Отныне, потомки Алесфил находятся под защитой зала интриг разума. Приказы Ксерты звучали уверенно, однако в них прослеживались нотки опаски и волнения. Глава зала явно чего-то опасалась, и не только она, все учителя стояли с хмурыми лицами, словно должно было произойти нечто плохое. Во всей этой суматохе о нерадивом спутнике сестриц позабыли все, за исключением главы зала зверя. А теперь ты, юноша, давай выявим твою ауру. Глава 10. Зала стеклянного призрака. Только после слов Ганса, разумные обратили взгляды на молодого человека в роскошной, белой шубе. Поначалу именно он находился в центре внимания, однако потусторонние способности сестер полностью затмили эксцентричный вид юнца. Нет необходимости, я собираюсь вступить в залу поддержки. Факультет, на котором обучались не мастера ауры, а их помощники, эдакие оруженосцы при рыцарях. Несмотря на относительно низкий статус в мире мастеров, они считались элитными воинами в рядах смертных. Для простого человека, даже будь то член низшего дворянства, честь стать одним из них, вот только, возмутительно. Молодой человек, ваши способности уже находятся за пределами воображения помощников, если станете мастером ауры, несомненно, увидите потрясающее будущее. Более того, члены каждой залы платят одинаковую сумму в 30 золотых монет за месяц обучения, не думаю, что разумно отказываться от возможности стать мастером даже не попытавшись. Рагни полностью принимал точку зрения сероглазого преподавателя, однако также он не забывал, в каком положении сейчас находится. Мой колодец запечатан вместе с 99% физической силы. Артефакт выявления, будь он хоть трижды чудесным, не сможет обнаружить еще один источник. Только редчайшие расы, вроде дьяволов-богов или драконокрылых фениксов, способны иметь два колодца из-за двойственной природы. Рассказать об этом юноша не мог, поэтому он решил удостоверить настырного преподавателя в том, что у него нет никаких способностей. Мерными шагами, войдя под скрещенные арки, Рагни встал с абсолютно равнодушным лицом, в то время как сверху полился дождь из света. Мгновения тянулись, а никаких изменений в ауре молодого человека не происходило, из-за чего больше всех переживал Ганс. Тем не менее, после практически 10 секунд, когда поток света уже начал ослабевать, а Рагни собирался выйти, из его тела вырвались прозрачные потоки ауры, разметавшие небольшое количество пыли рядом с арками. Отлично. Лицо главы зала зверя наполнилось радостью, как при выигрыше в лотерею 10 тысяч золотых, однако вскоре его довольство угасло, так как прозрачная аура распространилась всего на 3 метра. 3 метра означали, что мастер сможет развиться до пика стадии формирования 1.6, до стадии накопления 2.9 метров, стадия высвобождения 3. Получалось, Рагни мог достичь лишь пика самого начального уровня, что при его удивительных способностях и навыках казалось настоящей трагедией. К тому же, три сильнейших залы, в том числе и зала зверя, принимали только тех учеников, чьи ауры достигли 4 метров и выше. Не расстраивайся, такой результат уже очень редок. Ты с легкостью сможешь стать офицером армии, или даже военачальником. Утешения мира должны были воодушевить Рагни, стоявшего с абсолютно бледным лицом, принятым окружающими за выражение отчаяния. В действительности же, юноша испытал шок, и не понимал, Что происходит? Сила в моем теле. Откуда она? Она, моя. Попытка взять под контроль бесцветную ауру оказалась успешной, и уже через мгновение, распластавшаяся по округе сила свернулась в клубок размером с желудь. Как он это сделал? Контроль, сложнейшая грань начального уровня мастерства, на протяжении всей истории признавалась бичом многих гениев, одаренных 7, 8 и даже 9 метрами изначальной ауры, но какой-то слабак смог с поразительной легкостью обуздать энергию. Наблюдатели не верили собственным глазам, но для Рогни подобное воздействие считалось настоящим пустяком. В самом начале своего пути он уже управлял 7-кратно уплотненной аурой, размеры которой составляли 75 метров. Что касается этого жалкого подобия силы, тут даже и говорить не о чем. Да, это действительно моя аура. Пусть она не так могущественная, как в истинном колодце, сейчас это настоящий подарок судьбы. Инструмент, который позволит сбросить оковы печати. Не знаю, откуда в моем теле второй колодец, но спасибо за это. Постепенно губы юноши расползлись в милой, а затем и в слегка безумной улыбке, которая благодаря красоте все равно отзывалась в сердцах людей приятными отголосками. «Юноша, не хочешь присоединиться к моей зале?» Ошарашенные переглядывания окружающих и радостные метания Рогни прекратились, когда из окна 4-го этажа учебного корпуса раздался мелодичный голос. Разумные безошибочно признали в молодом блондине, чьи идеально ровные волосы каскадом не спадали до самых бедер, главу зала «Стеклянного призрака», одной из трех сильнейших зал Иссы, наравне со звериной и интригами разума. Разве твоя зала не имеет такие же требования, как и моя? Этот мальчик обладает диапазоном ауры лишь в 3 метра. Этого недостаточно, чтобы... Кому вообще важны твои требования, Ганс? Я вижу в юноше потенциал, в отличие от твоей залы, где все решает грубая сила, стеклянные призраки уповают на контроль, а он у этого кандидата просто невероятный. К тому же, разве я могу позволить какой-либо другой зале забрать такого красавца и попрать славу стеклянных призраков, как самых прекрасных представителей Иссы?